Но главным источником его беспокойства все-таки оставалась Эйлин. Ему невольно вспоминались все те события и случайности, которые привели их к такому длительному прочному союзу. Какая это была бурная, неистовая любовь, когда она явилась к нему в Филадельфии, и как это потом печально обернулось для него, ибо эта история сыграла тогда немалую роль в его первом финансовом крахе. Веселая, безрассудная, влюбленная Эйлин, как пылко она отдавала ему всю себя, как жаждала получить взамен вечную привязанность, такую, какой любовь за всю историю своего сокрушительного шествия еще никому не давала. Да и теперь, после стольких лет и всяких любовных историй в его, да и в ее жизни, она все такая же, не изменилась, и все так же любит его. «Знаешь, дорогая, — сказал он Беронис, — я эти дни все думал о Бейлин, и мне, право, очень жаль ее. Подумай только, одна в этом огромном доме в Нью-Йорке, никаких сколько-нибудь интересных знакомых, так?» Какие-то лоботрясы вертятся около нее, таскают ее по ресторанам, устраивают кутежи да попойки, выманивают у нее деньги, потому что, разумеется, платит за все она. Я это знаю от слуг, они мне и сейчас преданы. «Все это, безусловно, трагично», — отозвалась Беронис, — «но я понимаю ее». «Мне вовсе не хочется быть жестоким по отношению к ней», — продолжал Каупервуд, — «ведь в сущности... кругом виноват я. Знаешь, мне пришло в голову, а что если подыскать какого-нибудь такого приятного молодого человека из нью-йоркского общества, ну, разумеется, не из высших кругов, но вполне приличного молодого человека, который за известное вознаграждение взялся бы познакомить ее с интересными людьми, ходил бы с ней в театры, словом, развлекал ее. Разумеется, я говорю это не в таком смысле». Он посмотрел на Беронис, и губы его искривились невеселой улыбкой.